В основном мы обошлись без прелюдии и долгих разговоров. Я без лишних слов представил офицерам старшего лейтенанта Смыслову, объяснил, кто она такая и почему теперь мы должны действовать так, как она скажет. После этого Ольга довела до товарищей командиров предстоящую боевую задачу. Поскольку усталость и уныние в наших мозгах еще не взяли верх над дисциплиной и присягой, доложенный ею план дальнейших действий был принят без особых возражений. Полнокровных частей противника на пути нашего марша не ожидалось, мосты через реки и каналы были целы, а это не могло не радовать. Несколько напрягло отцов командиров разве что отсутствие точных разведданных по объекту, который нам предстояло атаковать, но наличие непосредственно возле объекта нашей разведгруппы многих успокоило. Действительно, подробный план объекта у нас был, а надеяться на то, что нам оперативно доставят, скажем, свежие аэрофотоснимки объекта, не стоило. Некоторых слегка пугало наличие на объекте ядерного оружия. А вдруг они там возьмут да и подорвут весь свой арсенал, и привет от старых штиблет. Мне в такую возможность верилось слабо, да и Смыслова высказалась в том же духе, хотя у меня и возникло впечатление, что она чего-то нам все-таки не договаривает. При этом сомнений в том, что мы этот объект возьмем, не было ни у кого, а вопрос о том, сколько нас после этого штурма останется в живых, никто вслух не задавал, по причине отсутствия точного ответа. Когда наше недолгое совещание закончилось, началась обычная суета, а часа через два мы двинулись по освещенной летним солнцем дороге в сторону нашего объекта. Походной колонной, как и положено, выслав вперед разведку и химиков, совершенно не предполагая, что нас всех ждет впереди, те, кто на другой стороне 8. Командно-штабная машина М577 2-й бригады 3-й бронетанковой дивизии США, северо-западнее Белзина. Раннее утро 14 июня 1982 года, связь по закрытой радиочастоте для особо важных переговоров. Как слышите, синий 4. С трудом пробивался сквозь помехи на закрытой радиочастоте далекий голос. Здесь синий 1. На связи командир 3-й бронетанковой генерал Ульмер. Кто на связи? Подполковник Салливан, ответил зажатый среди коробок с аппаратурой в кузове штабного БТРа мордастый подполковник в новой камуфляжной форме и небрежно надетых радионаушниках. Командир 2-й бригады, слушаю вас, сэр. Очень плохая связь. Вообще-то полное имя подполковника было Фред Салливан-младший, и в Европу он был переведен всего за 2 недели до начала заварушки. Именно поэтому он сразу и не узнал голос непосредственного начальства. Доложите обстановку. Синий 4, заперхали наушники. Синий 1, нахожусь с основными силами моей бригады северо-западнее города Белзин. Вчера в первой половине дня получил из штаба армии приказ срочно выдвигаться на территорию Нидерландов, но через 3 часа этот приказ был отменен. Ночью получил приказ из Брюсселя оставаться на месте, прикрывать дорогу и ждать дальнейших приказаний. Сколько у вас техники, Синий 4? У меня полностью 3-й и 4-й батальоны, Синий 1. И несколько мелких подразделений, 16 новых танков «Абрамс», 31 М-63, 3 М-3 и 4 метра 2 «Брэдли», полсотни БТРов, считая установки «Птуртау», и около сотни транспортных и вспомогательных машин. В танках один боекомплект и от силы пара заправок топлива. Средств ПВО, бригадной артиллерии со мной нет, поскольку они так же, как и саперы с тыловыми службами, не прибыли в район сосредоточения. За прошедшие сутки я 2 раза подвергался авиаударам советов, потерял 3 танка, 5 БТР, 8 транспортных машин и 76 человек личного состава безвозвратно. Сейчас над нами достаточно интенсивно летают их самолеты, похоже, разведывательные. Это прекрасно, Синий 4, да вы просто везунчик, подполковник, легко отделались. Теперь слушайте приказ. Согласно данным нашей агентурной разведки, со стороны немецкой границы, из Ахина или Ламмерсдорфа, в вашу сторону выдвигается походным порядком солидная танковая колонна русских, не менее 50 машин. Через 1-1.5 часа они могут появиться перед вами, на расстоянии прямой видимости. Поэтому срочно замаскируйте технику и будьте готовы атаковать их. Синий 1, что значит атаковать? Почему именно я и именно здесь? Не задавайте глупых вопросов, Синий 4. Вы что, не в курсе, что возле Хассилта находится наш сверхсекретный объект? Да, Синий 1, на моей карте он обозначен, но еще позавчера мне было категорически приказано не приближаться к нему. Вы олух царя небесного, Синий 4. За 2 суток обстановка изменилась кардинально, причем не в нашу пользу. На этом объекте находится спецсредство, между прочим, имеющее приоритет 1, альфа. Вы в курсе, что это такое? В самых общих чертах, синий 1. Слава богу. Так вот, эти спецсредства приказано срочно эвакуировать. На объекте над этим уже работают, но там нет для этого достаточного количества специального автотранспорта, а произвести эвакуацию воздухом советы не дадут, да и ни на чем. В общем, русские могут быть там уже через 5-6 часов, если им, конечно, не помешать. Синий 1, сэр, а что, на этом объекте совсем нет наших войск? Там англичане и бельгийцы, синий 4, но они имеют приказ обеспечивать и прикрывать эвакуацию. Выдвинуться навстречу русским они не могут, тем более что их не слишком много. Кроме вас, синий 4, на этом направлении нет наших, еще относительно полнокровных частей. Все оттягиваются к Брюсселю и западнее. Синий 1, я что, должен атаковать их сходу? Без артподготовки, авиаподдержки, а может, вам еще и авиаразведку организовать? У нас осталось слишком мало авиации, но я вас обрадую, перед вашей атакой будет произведена огневая подготовка. Какая именно? Синий 1. Код «Гнев Господень» вам о чем-нибудь говорит? Синий 4. В момент, когда подполковник Салливан это услышал, у него сильно вспотели спина и ладони. Что? Я не ослышался, сэр. Вы не ослышались? Синий 4. Огневая подготовка санкционирована лично командующим силами НАТО генералом Роджерсом, перед отбытием последнего из Брюсселя в Лондон. Слушайте меня внимательно, Синий 4. Немедленно установите связь со штабом ВВС, они сейчас с вами сами свяжутся. Далее, выделите наиболее опытных разведчиков на нескольких бронемашинах с исправными радиостанциями. Выдвиньте разведчиков к окраине этого чертова Белзина и одновременно вышлите разведку на восток, вдоль шоссе, навстречу русским. Когда разведка установит с танками русских визуальный контакт, немедленно доложить об этом и срочно отходить. В этот момент самолеты уже будут в воздухе. Подлетное время до вас 20-25 минут. Далее, когда голова колонны русских войдет в город, летчикам необходим второй доклад от разведчиков с подтверждением нахождения русских в Белзине. Над разведку и более точную наводку у нас нет ни сил, ни времени, поэтому пилоты будут целиться просто по городу. Подтверждение о вхождении русских в город, команда на сброс. Дальнейшая ваша задача, синий 4, переждать огневую подготовку и ее последствия, а затем, оценив обстановку на месте, по готовности атаковать, если танки русских не будут уничтожены полностью и попробуют продвигаться далее, нанести уцелевшим максимальный ущерб и затем отходить в сторону Брюсселя. Как поняли, синий 4. Вас понял, синий 1. Ответил Салливан с нешуточной безнадегой в голосе. Ему и его парням предстояла хреновая работенка, да еще и такая, которую на настоящей войне не делал никто до них. Глава 19. Приемы против лома. Сводный отряд 61-го ГВ, танкового полка 10-й ГВ, танковой дивизии ГСВГ, район Белзина, Лимбург, Бельгия, 14 июня 1982 года утра, четвертый день войны. Что-то не сильно приятным показался мне начавшийся день. Как у мальчишек и бальчиша в той детской книжке, и все бы хорошо, да что-то нехорошо, хотя 13 число вроде бы и было вчера. Обычное раннее летнее утро, под гусеницы привычно стелится Западная Европа, традиционно хорошая местная дорога с многочисленными ответвлениями, запертыми бензоколонками и забегаловками. Впереди в солировой дымке мерно колышется зеленая корма впереди идущего Т-72, по сторонам мелькают мелкие домишки под черепичными крышами. Вот вроде все, как всегда, а на душе с самого рассвета погано, не по себе как-то. То, что над нами периодически пролетали наши одиночные самолеты, это тоже обычное дело. Но потом на связь неожиданно вышел 803-й, командир разведчиков Семеренко, и доложил, что у его орлов впереди был контакт, в отдалении, слева от дороги, они засекли пару американских БМП «Брэдли». Наши издали пальнули по ним, но те, явно уклоняясь от прямого огневого контакта, развернулись и начали, не открывая ответного огня, отходить на большой скорости. Так что темп движения пришлось замедлить. Это был очень плохой признак. Ну по всему, явная разведка, но вот только чья, ведь, по данным нашей разведки, никакого противника впереди быть не должно. Хотя наша разведка, это порой те еще гадатели на кофейной гуще по принципу «веришь, не веришь», хоть доктора Зорги по кличке Рамзаев вспомнить. Городишко Белзин, как таковой, был прямо впереди нас, дальше по дороге. Хотя что это за город, если тут все двух- и трехэтажное, хотя по местным меркам наличие кирхи, ратуши и пары кабаков в придачу, видимо, как раз уже является подтверждением этого самого городского статуса. Город, блин, только дома пониже и асфальт пожиже. Хотя какой асфальт, у них тут кругом, в этих самых городах, мостовые камнем вымощены. И опять это, небось, какая-нибудь коммуна, где город плавно перетекает в село. Вдоль дороги тянулись сплошные домики и сараи местного частного сектора с закрытыми по случаю прихода то ли освободителей, то ли оккупантов ставнями и жалюзи. А еще здесь кругом были старинные каменные изгороди. В академии я, было дело, читал переводные мемуарные книги про Второй фронт, и, кажется, эти заросшие колючими живыми изгородями заборы называются бакажи. Немцы в ту войну прятали за ними противотанковые пушки и фаустников, ставили в засады танки и самоходки, и оттого союзничкам порой тоже доставалось на орехи там и сям. Хорошо, что нашим противникам сейчас явно не до того, чтобы цепляться зубами за каждую удобную позицию. Мои мысли прервал голос Семиренко, опять возникший в наушниках шлемофона. Новое сообщение от разведки. Часть разведроты, мотострелков и несколько Т-64А из первого батальона вошли в городишко. Сопротивления нет, противника не видно. От меня до них сейчас было километров 5 или около того, можно было двигаться дальше. 410-й, это 991-й. Возник вдруг в наушниках голос Тетявкина, какой-то взволнованный и одновременно подавленный. Товарищ командир, переключаю вас на 102-го. Обычное в нашем случае дело, ведь у Тетявкина в его машине рации мощнее, вот он и работает как ретранслятор, уже не в первый раз. А ведь 102-й, это явно очень серьезно, поскольку это или штаб армии, или вообще группы войск. Точно, что-то случилось. Аленький 5, это 102-й, сказал, не тратя времени на представление, начальственный голос. Срочно. Код Калина Красная. Предположительно непосредственно по вам или по Белзину. Приказываю срочно оттянуться от города и принять все возможные меры предосторожности. Бомберы противника уже в воздухе. Время подлета до вас минут 20-25. Об исполнении доложить. Потом перейти в режим полного радиомолчания, все электрооборудование отключить. Как поняли, Аленький 5. Понял вас, ответил я, внутренне холодея. Конечно, мне было интересно, а как наши об этом узнали? Тогда никто не мог объяснить мне, что рядом с американской авиабазой Greenham Common, что километрах в 80 западнее Лондона, уже пятый год сидел неприметный ценный кадр из резидентуры ГРУ с непоэтичным позывным «Барсук», который с началом войны с помощью хитрой оптики и радиоаппаратуры отслеживал все взлеты и посадки с этого аэродрома. А 14 июня с этой авиабазы взлетела пара аэродворков F-111E из 20-го тактического истребительного авиакрыла ВВС США. Следом за бомбардировщиками взлетел еще и F-111, он же Равен, мощный рыбовский агрегат радиоподавления. Это насторожило «Барсука». Ну, а потом, когда взлетевшая пара аэродворков начала использовать в радиопереговорах не шибко сложный, но хорошо знакомый нашей армейской разведке натовский код, «Барсук» понял все, 111-й тащит спецподвески, каковые будут использованы в самое ближайшее время. Дальше не составляло труда понять, куда эта ударная группа направляется, сначала по данным РЛС, а потом по переговорам летчиков с землей. Правда, оба F-111E радары засекли только в момент пересечения Ла-Манша, дальше они пошли с огибанием рельефа, на предельно малой высоте. Времени было очень мало, но все-таки наши истребители сделали что могли, сумели атаковать осуществлявших прикрытие и выполнявших отвлекающую функцию F-16 и смогли, ценой потери 4 своих МиГ-23, сбить Равен и 3/16. Но ударная пара оторвалась на сверхзвуке, оставаясь почти невидимой на своей предельно малой, и таки вышла в район сброса. Я, разумеется, таких подробностей не мог знать. Господи, как же много, оказывается, можно сделать за 20 минут. После получения команды «Атом» я словно превратился в живой хронометр, секунды неотвратимо затикали в моей черепушке, словно я сидел верхом на этой самой атомной бомбе. Слава богу, что наши основные силы находились позади меня и еще не вошли в городишко. Последовала моя команда начштаба Шестакову, срочно развернуться и оттянуться назад по этому шоссе, обозначенному на вражеских картах как номер 2, как можно дальше от городских окраин и на максимальное уходить с основными силами влево, По дороге, обозначенной на тех же картах как номер 20 ведущий на Тонгерин, через 10 минут остановиться, рассредоточиться и замаскироваться, укрывшись в складках местности и вообще где только можно, личному составу задраиться в машинах и ждать, из машин без приказа никому не выходить, при выходе использовать противогазы и ОСК, ПВО и химикам капитана Сырцова быть особо начеку, через 20 минут заглушить двигатели и перейти в режим полного радиомолчания путем отключения аппаратуры, связь возобновляем через 20 минут после Калины Красной. Чуть не сказал вслух, если будем живы. На дороге возникла некоторая сутолока, но заторов или поломок не было. Водители, похоже, просекли, что сейчас на кону. Я и 6 танков первой роты Кутузова отходили последними. Я чуть ли не посекундно смотрел на свои командирские. Время неудержимо утекало, и хотя основные силы быстро отходили, у тех, кто вошел в Белзин, возникла какая-то необъяснимая заминка. Попытка вызвать по радиоразведчиков ни к чему не привела. Проблема со связью, что ли? Я увидел только два выходивших из города Т-64А, экипажи которых меня, видимо, услышали. Остальные, похоже, непоправимо замешкались на узких улицах. Черт возьми, мы успели отойти еще километра на 3. Потом время закончилось, и я скомандовал Кутузову сходить с дороги и рассредотачиваться. Танки задним ходом полезли с дороги. Шестаков доложил о том, что главные силы уже рассредоточились. Я приказал переходить в режим радиомолчания и задраиваться. Глянул на часы, с момента разговора со 102-м шла 19-я минута. Время у нас практически кончилось. Уходи с дороги, приказал я Черняеву. Дорога шла по довольно высокой насыпи, и наш Т-72, кормой вперед, снеся ограждение, сполз с шоссе и встал за этой самой насыпью так, что даже башенных радиоантенн со стороны стало почти не видно. Два Т-64 двигались в нашу сторону, но, похоже, они все еще были довольно далеко и уже ничего не успевали, проживут ровно столько, сколько проедут. Последнее, что я увидел, голубое небо и росшие по сторонам дороги зеленые то ли липы, то ли дубы и какие-то аккуратные сараи. После этого я задраил люк. Все. Полное радиомолчание. На всякий случай передал я в эфир еще раз и вырубил рацию. В полутьме боевого отделения стало невыносимо тихо. Как же колотилось сердчишко. Не зря умные люди говорят, что ожидание смерти хуже самой смерти. Еще бы, помирать-то никому и никогда не охота. Вот только подобного сегодняшнему опыта ни у кого и ни в одной армии мира не было и нет. Мы первые, блин. В моей голове почему-то попеременно звучали то мелодия «Врагу не сдается наш гордый варяг», то похоронный марш, а перед глазами всплывали воспоминания детства, как на нашем Краснобильском кладбище хоронили какого-нибудь заслуженного ветерана. Ордена на бархатных подушечках, нарядный красный бархатный гроб и троекратный залп холостыми в воздух. Это, конечно, здорово, когда помираешь вот так, лет через 20-25 после войны от старости. А то ведь может быть как с братом моей бабушки Федором, который пропал без вести на былин на полусекретной войне с белофиннами в январе 1940 года, оставив после себя только пожелтевшие фото да бумажку с печатью казенное извещение. Ну, от нас-то в случае чего тоже только похоронки останутся, хоронить-то после такого тарарама будет точно нечего. Как от тех горожан в Хиросиме, от которых остались только тени на бетонных плитах ограждения моста. Хотя танк – это в некоторых случаях тоже гроб, только очень большой, на троих или четверых сразу. Я это понял еще в училище, когда у нас во время занятий по подводному вождению трое захлебнулись в Т-54 из-за остановки двигателя и неполной герметичности. И ведь погибшие сами были виноваты, поскольку поленились проверить машину перед выполнением упражнения. Вообще детство кончается тогда, когда тебя еще в школе тягают на первую, приписную комиссию в райвоенкомат, а уже на какой-никакой войне понимаешь, что реальная жизнь очень сильно отличается от фильмов и книжек, а вот в такие, как сегодня, моменты четко осознаешь, что твоя собственная смерть может быть не просто будничной, а прямо-таки незначительной в длинной цепочке событий большой войны. Я глянул в триплекс, но за стеклом панорамы был виден только заросший травкой придорожный склон, а потом где-то далеко вверху заревел самолет. Знакомый звук реактивного двигателя, только не на привычном бреющем полете, а много выше. Я не мог видеть, что F-111E, уже швырнув бомбу, уходили с набором высоты. Впрочем, их экипажи рано радовались. На машине ведомого, капитана Арриса, уже на отходе от цели заглох правый двигатель, а над Ла-Маншем вырубился и второй. При катапультировании с предельно малой высоты над отделяемой кабиной капсулой не раскрылся парашют, и капитан со штурманом ухнули прямиком на дно, в устилавшие устье Темзы многовековые наслоения дерьма местных обывателей. Ведущий, майор Кевин Эльтон, благополучно посадил свой Эрдварг в Гриннем-Коммане и доложил об успешном выполнении задания, но и он еще не знал, что жить ему оставалось считанные часы. «В смотровые приборы не смотреть», — скомандовал я своему экипажу, больше для самоуспокоения, чем по необходимости. Следующей моей мыслью было: «А как же они, мать их, целятся, по наводке со спутников, что ли, или какая-то сволочь поблизости корректирует их удар?» Так вот зачем были нужны эти гребаные Брэдли. Энда, воздушный ядерный взрыв, это вам не хухры-мухры, распылит на атомы. Если прямо над нами, то это, наверное, быстро. А если промажут, ой-ей-ей. Рев и свист самолета или самолетов плавно перешли в тяжкий удар сверху вниз, прямо по ушам, сильный и ни с чем не сравнимый, ощутимый несмотря на толстую броню и тонкошлем. «Тырдец», — сказал вслух грубый Черняев и спустил, словно водопад, длинное матерное ругательство. Я плохо видел его торчащее внизу за пушкой лицо, но почему-то рассмотрел на нем крупные капли пота, бликующие словно утренняя роса на листьях лопуха. Или мне все-таки показалось с перепугу, и в этот момент мне подумалось: «Мама, роди, блин, меня обратно». И тут же без паузы: «Помоги, боженька, и защити, уральская броняшка, тем более что ты такая хорошая, слоеная, со всякими подбоями и надбоями». На мгновение тесный мир боевого отделения утратил резкость. 40-тонный танк мелко затрясся, и я почти физически ощутил, как где-то над нашей башней с гулом проходит масса горячего воздуха, а по верхней броне стукается какой-то некрупный мусор. Потом сработала противоатомная защита, загудела вытяжка нагнетателя, герметизирующее боевое отделение, и замигал красный индикатор на приборе радиационной разведки, вроде бы реагирующий на резкий скачок радиации. Потом, когда прошло минут пять и тяжкий гул снаружи стих, вызывающий мандраж индикатор мигнул и погас. В тесном, загерметизированном боевом отделении сразу обнаружилась масса запахов: пот, сапожная кирза и ременная кожа, гуталин, табак, пороховая гарь, соляра, орудийная смазка и еще много чего, чем только могут пахнуть три сильно перетрухавших мужика. Ну да, не боятся смерти только дураки и сумасшедшие. Наверное, это были самые длинные 20 минут в моей жизни. Мы сидели, словно незадачливые тараканы, прихлопнутые тапком посреди ночной кухни, где хозяин неожиданно включил свет, и, что самое главное, не знали, сидим мы просто так или уже медленно и невидимо для самих себя дохнем. Хотя волосы пока вроде не выпадали, а глаза не лопались. «Дим, у тебя сзади-то все цело?» — спросил я Прибылова, ободряюще глядя на его напряженную физиономию. «Цело, только знать бы, где нынче зад, а где перед, товарищ командир», — ответил наводчик и тяжело вздохнул. «Трусы свинцовые поддел, что ли?» — поинтересовался Черняев и невесело заржал. Я глянул на часы. С момента взрыва шла 22-я минута. Внутренне холодея, я включил рацию и вызвал своих орлов. Через минуту сквозь треск помех откликнулись Шестаков, Кутузов, а потом и все остальные. Слава богу, живы. Пока. Выходит, хоть чему-то нас суровая и милая родина научила. Я приказал из машин пока не выходить и уточнить потери, а Кутузову со своими быть готовому начать движение. «Саня, давай вперед, обратно на дорогу», — приказал я Черняеву. В 46 завелся с полутыка, и мы начали медленно выбираться из укрытия. Я сразу же сунулся к окулярам своего командирского ТКН-3. Когда глаза привыкли к свету, я не узнал местности, словно это было и вовсе не там, где мы остановились 20 минут с небольшим назад. Летнее утро словно померкло в сплошной сизой дымке. Откуда дым, я понял почти сразу. Трава по сторонам дороги лениво тлела, а ближе к городу виднелись и очаги возгорания с языками пламени, похожие на неряшливые, оставленные раздолбаями туристами на лесных полянах костерки. Вероятно, наши противники все-таки целились на глазок. Насчет спутников и прочих их возможностей я, похоже, погорячился. Несколько западнее города медленно оседало и истончался очень красивый серо-багровый гриб, пониже которого поднимались к небу многочисленные черные дымы. Я поразился тому, как мир может измениться за считанные минуты. Конечно, сам несчастный Белзин отсюда был плохо виден и до взрыва, но в сильную оптику были видны отдаленные строения, которые прежде были светлыми, а теперь смотрелись, словно вырезанные из черной бумаги театральные декорации, пониже них краснели, разрастаясь, ярко-красные сполохи, похожие на лесной пожар, в том виде, как его обычно показывают в кино или по телевизору. Видно, там сгорело и продолжало гореть в адском костре все, что только могло гореть. Ближние к нашему танку придорожные сараи сохранили свой светлый цвет, но скособочились, лишившись окон и черепичных крыш. Моментально ставшие серыми деревья покосились и дождем осыпали сухую, свернувшуюся в трубочки почерневшую листву. Атомный листопад, блин, мгновенная осень. Дорога впереди нас оказалась засыпана невообразимым мусором, от черепицы до вырванных с корнем древесных стволов и деталей какой-то техники. Видел я как-то в детстве, как в лужицу бензина на лесной поляне кинули бычок. Вспышка, а потом вокруг только опаленная пожухлая трава и дохлые букашки. Очень похоже, по-моему. На дороге метрах в 200 от нас лежало прокинутой ударной волной вверх днищем Т-64А. Правая гусеница была размотана и чем-то слегка напоминала ремень. Энда, никуда они, выходит, не доехали. Интересно, успел вылезти экипаж или нет? Чуть дальше просматривался второй Т-64А. Этот стоял как положено, вот только он дымился и башни на нем не было. Едва мой Т-72 развернулся на дороге, я провернул башню чуть в сторону и увидел две прошедшие мимо нас, слева от дороги, в сторону города БРДМ-2 химразведки с белыми номерами 51 и 53 на бортах. Все-таки Сырцов свое дело знал туго. Полста первый, вызвал я Сырцова. Это 410-й, доложи обстановку. 410-й, я полста первый, вижу вас. Похоже, эпицентр взрыва был над западной окраиной города, радиационный фон уже в 10 раз больше нормы, по мере приближения к городским развалинам этот показатель растет. Ветер юго-восточный, то есть продукты распада относят севернее, от нас в сторону Голландии, за канал Альберта. Похоже, командир, мы относительно легко отделались. Я попробую подойти ближе к городу, сделаю дополнительные замеры. Как поняли меня, 410-й. Понял тебя, полста первый. Только не рискуй и не зарывайся. Принято, 410-й. Глядя на удаляющиеся бардамымки химиков, я приказал Кутузову выходить из укрытий на шоссе и ждать дальнейших приказаний. 72-е с ревом полезли из импровизированных убежищ. В моих наушниках возник 413-й, то есть начштаба Шестаков. Доложил, что предварительно потеряно 5 БРДМ-2, 2 БТР-70, 3 БМП, 4 Т-64 и 2 грузовых Урала, потери личного состава, 112 погибших или пропавших без вести. По раненым и пострадавшим данные уточняются. Что ж, наверное, если бы супостаты наводили точнее, все могло быть куда хуже. Минут через 5 вернулись бардамки химиков. Сырцов доложил, что у городской окраины у них зашкалило к ядрене фени прибора и пока лучше туда никому не соваться, тем более что там сплошной высокотемпературный пожар, который разгорается все больше от ветра, дающего приток кислорода. Я поблагодарил его за храбрость и приказал отходить к основным силам. Не успел я толком переварить эту информацию, как в наушниках снова возник 991-й, ретранслирующий все того же 102-го, который попросил доложить обстановку и сообщить о потерях. Я доложил, он поблагодарил за мужество, из чего я сделал вывод, что нам, можно сказать, действительно повезло. Однако это было еще не все. 102-й озадачил меня, поскольку не исключил наличие впереди нас, западнее Белзина, танков противника. Интересно, откуда, блин, выдвинулись со стороны той самой базы, которая является нашей конечной целью на данный момент. Тогда почему вроде бы и сейчас сидевшие возле базы профессиональные ребятишки, коллеги Ольги Смысловой, их проморгали? Что еще за фокусы? Безымянный генерал, которого я знал как 102-го, мне на это, разумеется, не ответил. Я же не мог знать, что скопление американских танков у Белзина засекли со спутников еще накануне вечером и именно туда летали для уточнения наши самолеты-разведчики. Однако танки эти все время стояли достаточно кучно и в боевой порядок не разворачивались. Поэтому сначала высокое начальство предполагало, что нам предстоит просто встречный бой с ними. В этом случае мы бы вошли в город, перегруппировались, потом по американским коробочкам стукнули бы наши истребители-бомбардировщики, а уж потом мы бы добивали то, что останется. Но потом, когда в штабе поняли, куда и зачем взлетели F-111Е из Гриннем-Коммана, времени на принятие решения почти не осталось. Нас успели тормознуть в последний момент, поскольку пока доложили в генштаб, пока там что-то решили, пока отдали приказ, слишком много времени потеряли. Сильна Красная Армия, но связь ее губит. А сейчас начальство, похоже, вырабатывало некий алгоритм возможных ответных действий. В общем, 102-й приказал выслать разведку, уточнить наличие или отсутствие противника западнее города и доложить, самим при этом пока ничего не предпринимать. Семиренко отрядил для разведки две БРМ-1К, номер 930 и 890, экипажи сержантов Покиньборода и Дзасохова. В лицо я этих разведчиков не помнил, но счел, что Семиренко кого попало на важное задание не пошлет. Я приказал им, не заходя в сами городские руины, выяснить, что с дорогой и есть ли впереди противник, и если есть, где и сколько. Сам я с Кутузовым и его шестью Т-72 развернулись следом за бронками, прикрывая разведчиков. Глядя, как увенчанные хитрыми антеннами башенки БРМ исчезают в дымке окружающего атомного пожара, мы сошли с дороги и на небольшой скорости пошли за ними, разомкнувшись в линию и приготовившись вести огонь. Двигаться по дороге явно не стоило, ближе к городу на ней, как оказалось, лежал не только разнообразный мусор и перевернутые легковые машины, но и довольно многочисленные трупы гражданских, причем многие не целиком. И ведь пока были живы, из домов и подвалов носу не казали, засранцы. Интересно, сколько же их в этом Белзине жило? 1030 или около того. Будете знать, ребята, как пускать к себе домой лживых заграничных дядей с атомными пукалками. Это никогда и ни для кого хорошо не кончается. 890-й. Передал я разведчикам. Орлы, только в город не заходить, там все фонит просто чудовищно. Мы тоже забрали чуть влево, не выпуская из виду машины разведчиков. Черняев снес лобовой броней остатки какого-то слегка дымившегося строения, и здесь я вдруг мельком увидел лысого человека в пижаме, который неожиданно появился из-за почерневших кустов и теперь брел незнамо куда, прочь от горящего города. Странно, лысину я видел, а вот лицо, его словно бы и не было, ни носа, ни глаз, ни рта я не различил, какое-то сплошное темное пятно. Раскинув руки, этот явный полутруп прошел перед нашими танками и скрылся среди руин каких-то то ли домов, то ли сараев, левее нас. Хотя, может, мне это просто показалось, я и видел-то его минуту, не больше. 410-й, это 930-й, доложил сержант Бзасохов из головной БРМ. Городишко разрушен в полный хлам и сильно горит, особенно его западная часть. Завалы такие, что и за неделю десяткам бульдозеров не разгребешь, а пламя такое, что жар за броней чувствуется. Я уже и сам видел в оптику, что горело действительно знатно, словно это был не старинный бельгийский городок, а соломенный домик Ниф-Нифа. Справа среди почерневших каменных стен стояла сплошная стена огня, так что за дымом и небо было не видно. 410-й, это 890-й, доложил спустя несколько минут сержант Покиньборода. Вижу противника, как поняли, быстро отходите. Приказал я и поинтересовался. 890-й, что именно вы видели? Видел одну БМП Брэдли, 410-й, отходила к холмам за западной окраиной города. Потом к ней присоединилось еще три однотипных БМП. Когда я двинулся за ними, дальше, за озерцом, там, где горит разрушенный двухэтажный замок из красного кирпича, с двумя шпилями и круглыми башнями, километрах в двух западнее, рассмотрел в осыпавшемся леске с пяток М-60. Стояли, не двигались, только один башней вертел, и возле них какой-то народ суетился, в натовский хоск. Меня они, похоже, не видели. Ты не ошибся, 890-й, обижаете, товарищ майор. Ихний 60-й, это тот еще дурильник, который ни с чем другим не спутаешь. Его и в засаду надо ставить разве что за хату средней зажиточности, да и то не факт, что спрячешь. Ладно, всем отход. Когда мы с танками Кутузова, все так же прикрывая разведчиков, отошли к основным силам, я доложил 102-му все как есть, что разведчики видели американские танки, а дорога через городок закупорена плотно. 102-й поблагодарил за службу, уточнил координаты замеченного противника и визуальные ориентиры и велел срочно отходить, как можно дальше от эпицентра. Далее он приказал продолжать движение к намеченной для нас цели по дороге номер 20, а через 25-30 минут уточнить наше местонахождение, после чего снова перейти в режим радиомолчания. Интересное кино, но спорить или переспрашивать я, разумеется, не стал. Мне, как и всем, было очень неуютно рядом с этим атомным убоищем. Я понимал, что теперь этот горящий, как головешка, городок, дымные поля и перелески с облетевшими за считанные минуты деревьями очень долго будут преследовать меня в ночных кошмарах, так же как этот лысый абориген без лица. Если я, конечно, проживу хоть сколько-нибудь долго, хотя неизвестно, как нам всем еще придется накосорезить на этой войне и какие кровавые мальчики будут у нас после этого в глазах. В общем, мы отошли километров на 20, и только там я разрешил истомившимся в заперти экипажам открыть люки, береженого Бог бережет. А подполковник Салливан в этот момент ждал возвращения своей разведки, пребывая в самом скверном расположении духа. Нет, то есть сначала все вроде бы было нормально, БРММ-3 с позывными Сиа и Кроу вовремя обнаружили русских, а потом подтвердили факт вступления головы русской танковой колонны в Билзин. Все дисциплинированно укрылись, обещанные бомбардировщики появились вовремя, и ядерный взрыв, произошедший там, где и было намечено, вроде бы не вызвал ни у кого особых эмоций или потерь. Но, как оказалось, это было только начало. Когда после взрыва пошли радиопереговоры и началась первая оценка потерь, оказалось, что не все так хорошо, как хотелось бы. На 5 танках не хотят заводиться двигатели, а еще на 2 десятках боевых и транспортных машин полетели рации и аккумуляторы, видимо, последствия воздействия электромагнитного импульса. Потом капитан Кадгак доложил по радио подполковнику о том, что в его роте Альфа-3 батальона задохнулись 3 солдат и 1 капрал, которые, в торопях натягивая ОСК, похоже, забыли вытащить пробки из противогазных фильтров. Все эти потери Салливан отнес за счет нарушения личным составом соответствующих инструкций. У него почти половина солдат и сержантов были новобранцами или резервистами. Хуже было другое. Медик, майор Палаули, вскоре доложил, что больше 50 человек утратили боеспособность по причине то ли облучения, то ли общей депрессии, тошнота, рвота, понос, эпилептические припадки, потеря сознания, несколько человек лежат и никого не узнают. 8. Не обращая ни на кого внимания, молится. Еще 6 человек то ли обкололись, то ли обкурились. Где они взяли дурь в этой обстановке, медики даже не представляли. Все это уже невозможно было объяснить сколько-нибудь рационально. Мрачный Салливан сидел в своей наглухо задраенной командной М577 и, разглядывая в дальномер пылающие руины бельгийского городка, поддерживал связь с разведчиками. Кроу, как меня слышите, это Кастор, запросил он одну из БРМ. Кастор, я Кроу, доложил командир машины, мастер-сержант Чарли Миркович. Вас слышу, мы возвращаемся. Что вы там наблюдали, Кроу? Где противник? Город горит, Кастор. Сильно горит, противника не видно. На окраине видел горящие, подбитые и опрокинутые русские бронемашины и танки. Никакого движения не видели, огня по нам не открывали. Похоже, мы их сделали, сэр. При этом сделавший русских мастер-сержант Миркович не сказал подполковнику, что на отходе от дороги все-таки слышал в наушниках странные голоса, что-то вроде «там, где и горит расручен не двухит огней самок с двумя шпилами один круглыми башнями». Он и его экипаж просто перетрухали до потери инстинкта самосохранения. Стоявшие в их машине приборы показывали прямо-таки запредельный уровень радиоактивного заражения вокруг, и им очень хотелось бежать отсюда сломя голову, и лучше всего прямиком в родной Колорадо. Именно поэтому им было уже не до чего, и не шедшие за ними 2 БРМ-1К, ни несколько маячивших в отдалении Т-72 они просто не заметили.